Глава 62. Яна. «Сколько времени я должна здесь провести?» – спрашиваю я Варлама. «Всю жизнь». Он достает из холодильника мясо и раскладывает его на кухонном столе. «Вар, мне нужен конкретный ответ. Когда я смогу вернуться домой?» Он молча смотрит на меня. Каким-то таким взглядом, тяжелым, давящим. Мне даже становится не по себе. Особенно, когда он достает молоток для отбивки мяса. Пару раз яростно ударяет по будущему бифштексу. И только после этого нехотя произносит. «Недели через две». «Так долго? А как я буду ходить на работу?» «Никак». «Меня уволят». «Хорошо бы», – бурчит Варлам и ставит на индукционную плиту навороченную сковородку. «Что ты хочешь на гарнир?» – спрашивает он. «Мне все равно. Я иду в гостевую спальню. Самую дальнюю от спальни Варлама. Здесь я буду жить все это время, пока, как он говорит, мне грозит опасность. Но я уже не уверена, что это правда. Может, он все придумал, чтобы запереть меня в своем доме?» Открываю чемодан, распахиваю шкаф, достаю и раскладываю свои вещи. Выдвигаю нижний ящик, а там наручники, отделанные мехом, и плетка с меховой ручкой. Я застываю, глядя на эти странные предметы. Что это? Зачем? В общем-то, догадаться нетрудно. Видимо, в этой комнате Варлам интересно и насыщенно проводит время с готовыми на все девушками. Я быстро задвигаю ящик обратно, сажусь на кровать, обхватываю голову руками. Сижу так несколько минут. А потом беру в руки телефон и разглядываю фотографии. Когда я искала информацию о Варламе, я сделала несколько скриншотов фоток с разных вечеринок. Тут Варлам под ручку со стройной моделью. Там он чокается шампанским с пышной красоткой. И это только два снимка из пары десятков. И у меня нет снимка того звонка с блондинкой и брюнеткой. Плевать, пусть Варлам развлекается с кем хочет и как хочет, это его дело. А у меня есть заботы поважнее. Так, о чем я думала прежде, чем открыть этот ящик? Опасность. Реальная она или вымышленная? Я знаю, кто может прояснить ситуацию. Галина Викторовна. Собравшись с духом, я звоню ей. «Яна, ты где?» – сразу спрашивает она. «Я не в Питере». «Это я знаю. Ты в городе дома?» «Я не дома». Почему-то не хочется говорить, что я у Варлама. «С тобой все в порядке?» «Да. Вы меня не уволите?» «Об этом вообще не беспокойся. Главное для тебя сейчас находиться в безопасном месте». «Я ничего не понимаю». «На Варлама сильно давят из-за предстоящей сделки. Люди с криминальным прошлым, да и не только прошлым. В общем, просто слушайся Варлама». Он знает, что нужно делать в подобных ситуациях. «А вы откуда его знаете?» «Он был знаком с моим покойным мужем и после его смерти очень мне помог. Варлам – правильный мужчина, ему можно доверять». Я кладу трубку. «Ему можно доверять», – звучит у меня в голове. «Доверяю ли я Варламу? Да, я знаю, что он не сделает мне ничего плохого, что защитит и позаботится. И, наверное, он даже будет хорошим мужем. Хорошим в том смысле, как он это себе представляет. В его варианте прекрасная семейная жизнь не исключает деловых встреч, на которых обязательно присутствие девушек из эскорта. Но мне-то нужна полная и абсолютная эксклюзивность. Ни на какие компромиссы в этом вопросе я не пойду. Мне хватило Жени и его измен. Я знаю, многие жены, особенно при богатых влиятельных мужьях, закрывают глаза на мелкие грешки своих благоверных. Но я бы так не смогла. Ты вообще, мне рано замуж. Я просто хотела хорошо провести время. Я подтягиваюсь в кровати. Смотрю, как солнце пробивается сквозь не до конца задернутые шторы. Тянусь к телефону. Уже 9:30. А я привыкла вставать на работу в 7. Всю ночь ворочалась, никак не могла уснуть на новом месте. И всю ночь мне мерещилось, что Варлам бродит возле моей двери. В какой-то момент мне даже показалось, что я слышу его шаги возле своей кровати. И я даже себе не могу ответить честно, какие чувства я испытала. Возможно, я даже обрадовалась, но мне просто померещилось. Свой план по разочарованию Варлама во мне как в будущей жене я начала осуществлять еще вчера. Он приготовил ужин, а я пришла и просто уселась за стол. Не помогла ему с салатом и гарниром, не достала приборы и вообще не сделала ничего. Просто сидела и ждала, когда он мне все подаст. Это было сложно. Меня так и подмывало вскочить и начать суетиться. Но я справилась. А после ужина я сразу ушла к себе. Хотя мне очень хотелось помочь Варламу с уборкой. И особенно посмотреть, как работает его навороченная посудомоечная машина. Но я не стала. Я должна продемонстрировать ему, насколько я плохая хозяйка. Хоть он и говорит, что у него всем занимаются специально обученные люди, все равно он хочет, чтобы жена была хозяйственной и заботливой. Все мужчины этого хотят. Никому не нужна неряха, которая валяется на диване посреди бардака. Значит, я буду такой. Варламу я сказала, что никаких специально обученных людей сегодня звать не нужно. Я обо всем позабочусь сама. И я позабочусь. Посмотрим, как ему это понравится. Весь день я брожу по дому, рассматривая потрясающую обстановку. Немного играю на бильярде, зажигаю камин, сижу возле бассейна в саду. Но больше всего меня интересует кухня. Это просто какой-то космический корабль. У меня руки чешутся приготовить что-нибудь этакое в духовке с функцией пароварки и на индукционной плите. Но вместо этого, ближе к вечеру и к возвращению Варлама, я делаю заказ в супермаркете. Состав моего заказа – пицца, чипсы, шоколадки и пиво. Я включаю телевизор в гостиной, разбрасываю везде чипсы, раскладываю, где попало, надкусанные куски пиццы. Пиво выливаю в раковину, а пустые бутылки ставлю на видное место. Пусть Варлам думает, что я такая, что я весь день смотрела телевизор за пивом и чипсами, а на ужин я ему предложу разогреть поганую холодную пиццу. А она действительно поганая. Я еле прожевала один кусочек. Может, я сошла с ума? Может, это все слишком? Думаю я, обозревая искусственно созданный бардак. Мне вдруг хочется немедленно все убрать, но я не успеваю. Слышу шум хлопнувшей двери. Варлам! Я плюхаюсь на диван, в одну руку хватаю пульт, в другую бутылку с пивом. Сейчас он войдет в гостиную. Посмотрим, какое у него будет лицо.